11 марта 1904 года. 14.05 по местному времени. Желтое море. 34 градуса северной широты, 124 градуса восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Несколько часов назад мы вошли в Желтое море. Теперь встреча с японскими боевыми кораблями стала более чем вероятна. Сначала капитан первого ранга Карпенко хотел ввести режим повышенной боеготовности, но передумал. Зачем, если самой быстроходной цели от момента обнаружения радаром до открытия огня необходимо идти до нас не меньше часа? Смысла нет держать на боевых постах усиленные вахты. Пока суд да дело, можно не торопясь пообедать, не спеша занять свое боевое место. Да еще придется ждать минут 10. Ну вот, накаркал, подумал вахтенный офицер, услышав доклад старшины с радарного поста. Одиночная цель. Дистанция 252. Угловой 285. Курс цели 95. Скорость 14 узлов. Так, первым делом необходимо сообщить командиру. Сергей Сергеевич, рубка на связи. Обнаружена одиночная цель. 25 миль. 14 узлов. Идет нам почти наперевес. Значит так, капитан-лейтенант. Курс 300, полный ход. Скорость 25. Предполагаю, что обнаруженная цель — это японский бронепалубный крейсер дальнего блокадного обзора. Объяви боевую тревогу. Передай на быстрой Иванову, следуйте за мной. Курс 300. Скорость 25. Обнаружена цель, предположительно противник. Боевая тревога. И на Вилков, Ольшанскому. Обнаружена цель. Трибуцы быстрые на перехвате. Вилков за старшего. Буду у вас в рубке через 10 минут. Заложив крутую циркуляцию и набирая ход, два пятнистых морских хищника рванули на перехват чуть заметного дымка, поднимающегося за горизонтом. Только переступив через коминг, Скорпенко, что называется, сходу обратился к командиру БЧ-3, в прошлой жизни страстному завсегдатую Цусимского форума. «Андрей Николаевич, что говорит твой интернетовский опыт? Кто бы это мог такой попасться нам навстречу?» «Сергей Сергеевич, если скорость цели 14, то тогда кто-то из 6-го боевого отряда. У стариков из 5-го парадный ход 12 узлов. Идзуми, Сума, Акицусима, Чиода. Выбирай, командир. Хотя, ой, Акицусима должна до 31 марта караулить в Шанхае нашу канонерку Маньчжур. А остальные пока валентны». «Отлично, Андрей Николаевич. Какие у них тактико-технические данные?» Карпенко снял с головы фуражку. Это был верный признак того, что идет мыслительный процесс. Капитан третьего ранга открыл свой ноутбук и после некоторой паузы выдал. «Все три примерно по 3000 тонн. Максимальная скорость около 20 узлов. Вооружение — орудие в 120 и 150 мм с дальнобойностью обеих типов в 50 кабельтовых. Расположение артиллерии открытое. Чиода имеет бронепояс в 115 мм гарвеизированного железа. У всех троих стальная бронепалуба в 25 мм. «Так, Андрей Васильевич», — обратился Карпенко к командиру БЧ-1, «будьте любезны, проложите курс так, чтобы быстрый мог работать по противнику обеими башнями, и при этом, чтобы эллипс рассеивания ложился вдоль корпуса цели». «Слушайте боевой приказ. Артиллерийская атака противника. Передайте на быстрый. Снаряды полубронебойные и фугасные. Для трибуца — зенитные с радиовзрывателями. Рубеж открытия огня — 85 кабельтовых для трибуца и 90 для быстрого. Режим огня. Одна очередь в минуту с промежуточными корректировками. Очереди по 10 снарядов на ствол для трибуца и по 5 снарядов на ствол для быстрого. А теперь минуточку внимания. Это касается и вас, Михаил Васильевич. Сейчас мы будем отрабатывать на одиночной цели методы потопления легких бронепалубных крейсеров противника артиллерийским огнем. С учетом того, что ракетно-торпедное вооружение невосполнимо, а вот фугасные снаряды в боекомплект местная промышленность сможет изготовить нам достаточно быстро. Слышите меня, Михаил Васильевич? Идея понятна? «Так точно, Сергей Сергеевич», — отозвался по радиосвязи командир Быстрого. «Все будет точно, как в аптеке». «Товарищ командир», — прозвучал доклад старшины с радарного поста, — «дистанция до цели 186. Угловой 15. Курс цели 98. Скорость 17 узлов. И все время растет. Слышишь, Михаил Васильевич, как у тебя? Мои уже сопровождают цель, Сергей Сергеевич. Отозвался с быстрого Иванов. Есть готовность открыть огонь на дистанции 90 кабельтовых. Ну, удачи вам, Михаил Васильевич. И золотого попадания. Карпенко повернулся к своему артиллеристу. «Как у тебя, Андрей Николаевич?» «Тоже сопровождаем, Сергей Сергеевич», — ответил командир БЧ-3. «Механизмы наведения растопорены. Программа в БИУС введена. До рубежа открытия огня около 10 минут». Стремительно истекали секунды, пожирая милю за милей и вздымая перед носом буруны белой пены. Две закамуфлированные немезиды рвались вперед. На японском крейсере еще никто не знал, что они обнаружены, исчислены, взвешены и приговорены. Там еще не заметили или не обратили внимания на скользящие над волнами смутные тени. Кроме этого, заметность снижала то, что атака проводилась почти строго на контркурсах, и размеры силуэтов атакующих кораблей были минимальны. Это неведение командира крейсера «Сума», капитана первого ранга Цучии Томоцу, продолжалось ровно до того момента, как горизонт озарился вспышками выстрелов. Казалось, прямо из волн стреляют исполинские картечницы. Отдельные выстрелы сливались в одну очередь. Причем огонь велся с запредельной дистанции, больше 80 кабельтовых. Командир японского крейсера, стоя на открытом мостике, даже и не знал, что ему думать. С истинно японской невозмутимостью он бросил через плечо. «Боевая тревога! Артиллеристов наверх!» Но было уже поздно. Время вышло. 10 секунд орудия Трибуца и Быстрого выбрасывали к цели снаряд за снарядом в максимальном темпе. Еще 30 секунд — подлетное время. 30 ударов сердца, пока первые снаряды в очереди еще летят по своим траекториям, рассчитанным для них системами управления огнем. Начинка 130-миллиметрового фугасного снаряда с Быстрого составляет 3,5 килограмма морской смеси. На 1904 год столько же взрывчатки, но только куда более слабого влажного пероксилина, нес русский 12-дюймовый бронебойный снаряд. Морскую смесь к пероксилину можно считать как 1:7. На крейсер «Сума» обрушилась смертоносная лавина. В сплошную очередь сливались выстрелы, также сплошной стеной встали разрывы снарядов, накрыв несчастное детище японских корабелов в полном соответствии с законами баллистики. Среди высоких водных столбов и ватных клубков разрывов зенитных снарядов ярко выделились 5 или 6 ярчайших вспышек, отметивших прямые попадания. Еще 5 томительных секунд, и океан вздрогнул. Карпенко напророчил. Золотое попадание все-таки случилось. Один из снарядов, попавших в палубу «Сумы», завел артпогреб носового 6-дюймового орудия. Огромный столб траурно-черного дыма подсказал всем, что с крейсером «Сума» покончено. Но в принципе это уже ничего не решало, потому что в результате остальных 5 прямых попаданий и града раскаленных осколков крейсер потерял почти всю палубную команду и получил тяжелейшие повреждения, которые практически означали полную утрату боеспособности. В любом случае, через минуту процедура должна была повториться, и тогда их гибель была неизбежна. Но что случилось, то случилось, и «Сума» стремительно уходила носом под воду, заваливаясь на левый борт. Увидев это, Карпенко почти выкрикнул: «Стрельбе дробь! Быстрый! Слышите? Стрельбе дробь! Товарищи, поздравляю с победой!» Он повернулся к Новикову. «Как подойдем, дайте команду спустить на воду катера и поискать выживших. Хотя 20 минут в холодной воде. Но пусть все равно поищут. Вдруг найдут». Минут через 25 Трибуц был уже на месте гибели японского крейсера. На воде плавали 2 перевернутые шлюпки, деревянные палки, щепки и прочий мусор. Несколько черных голов болтались возле одной из шлюпок. Чуть в стороне от них... Карпенко потер глаза и передал бинокль Новикову. «Глянь, Александр Владимирович, или мне мерещится, или я вижу рыжего японца». «Точно рыжий, Сергей Сергеевич. В рот ты ему пароход. А не плавает ли там у нас фигура повкуснее простого матроса? Сейчас узнаем». Майор перегнулся через ограждение крыла мостика. Внизу морские пехотинцы спускали на воду катер. «Сержант, слушай меня». «Да, товарищ майор», — отозвался сержант. «Слушаю». «Бегом в кубрик. Возьми веревки и мешки. Да не смотри ты на меня так, исполняй». Веревки понятно, а мешки зачем, товарищ майор?» «На голову, вот чего. Как японца из воды вытащил, так мешок ему на голову и руки за спиной связать. А то нечего им тут у нас глазеть по сторонам». «Так точно, понял. Мешок на голову, чтобы не глазели». Сержант всем своим видом изобразил служебное рвение. «Айн момент, гермайор!» Сержант хлопнул по плечу стоящего рядом рядового. «Лекс, пули туда-обратно за мешками и веревками!» «Сержант!» Новиков указал рукой в море. «Особое внимание обрати на Рыжего. Плавает там один такой. Кажется, никакой он не японец. Он мне нужен целый и даже не поцарапанный». Тем временем катера спустили на воду, а из кубрика принесли свернутые полотняные мешки и бухту веревки. «Что-то мне говорит, Александр Владимирович, что тебе тоже кажется, что этот рыжий тип есть британский военно-морской инструктор на японском корабле». «Сергей Сергеевич, ты вообще понял, что сказал?» «А если сказать просто, то да. Скорее всего, этот брит с ксивой журналиста в кармане и патентом командора флота Его Величества. А может, даже инструктор, в наглую, без прикрытия?» «Может быть и так», — Карпенко задумался. «А что мы с ним дальше делать будем? Ну, отдам я его Михалычу. Ну, выжмет он его досуха, а может и больше. Но ведь рано или поздно отпускать гада придется». «Ну, во-первых, Сергей Сергеевич, для этого мешки на голову. Видел он наш трибут со стороны и издалека, а потом из камеры ничего больше не увидит. Оформлять мы его не будем. В крайнем случае сгинет бесследно. А еще лучше внедрим какую-нибудь нужную нам отвлекающую легенду и устроим побег. Тоже может получиться красивая комбинация. Ну, ты на эту тему лучше с Одинцовым и Михалычем поговори. Они в этом больше меня понимают. Мое дело языка притащить, а дальше с ним другие спецы разговаривают. О, выловили. Мешок на голову, руки-ноги связали. Все, никуда не денется». Из 296 матросов и офицеров в живых осталось пятеро матросов и британский военно-морской наблюдатель Джон Ирвин Эвертон. Для японского военно-морского командования крейсер «Сума» исчез бесследно. Так же, как до этого вспомогательный крейсер «Ниппон Мару» и канонерка «Осима». March 1904, 15:35 по местному времени. Желтое море. 34 градуса северной широты, 124 градуса восточной долготы. Борт БПК «Адмирал Трибутс». Павел Павлович Одинцов. «Ну, знаете ли, сложилось. Пригласил меня Карпенко на Трибутс кое-что обсудить. И тут этот японский крейсер. Ой, не зря я здесь оказался. Такой подарок, британский журналист. Хотя бог знает, какой он журналист, под такой крышей обыкновенный или военный советник, или шпион». «Михалыч», — толкаю в бок стоящего рядом особиста, — «забирай Бритта к себе в гестапо, поговори, но пока без грубостей. Укольчик сделай, если надо, но калечить не рекомендую, на психику дави». «Ага, этого кадра только что подняли на палубу. Он крутит головой во все стороны, а толку-то? Мешок ведь на голову намотан. Сам брит типичный. Высокий, говорят, что рыжий, в костюме в крупную шотландскую клетку, обвязанный пробковым поясом. Хоть карикатуры с него рисуй. А вот предусмотрительный гад, пошел в море, запасся пояском. Сдается мне, что это такой же журналист, как мы, мирные туристы». Михалыч молча кивает и нахохлившегося, как мокрая мышь, нагло уводит суровый конвой из пары здоровенных морпехов. Туда ему и дорога, у Михалыча не забалуешь. Интересно, сколько вонючих тайн скрывает эта круглая рыжая башка? И что он делал на японском крейсере? Писал очерки из жизни моряков? Или он военный советник при командире корабля? Прикинул возраст. В чине не меньше командора? «Павел Павлович», — Михалыч поворачивается ко мне, — «есть разговор, пойдем, пройдемся до моих апартаментов». Спускаемся к нему. Да не в каюту, а в рабочий кабинет. Михалыч молча достает из пачки сигарету. «Тоже, значит, почуял что-то в этом журналисте?» Я щелкаю зажигалкой, давай ему прикурить. «Угу». Он выпускает в воздух первый клуб дыма. «Навеяло воспоминания юности. 17 лет назад, в самом начале Второй Чеченской, я был там, в командировке, вместе со сводным батальоном нашей Тихоокеанской морской пехоты. Бывало у нас всякое. Но один случай запомнился. Разгромили как-то мы в начале 2000-го мелкую банду, как бы не один из басаевских отрядов. Они тогда после облома в Грозном пытались все в горы уйти. В живых остался только один — репортер без границ. Вышел к нашим с поднятыми руками. «Я есть британский журналист». Сразу его морда мне не понравилась. В общем, расколол я его до самого донышка. Оказался связник между Басаевым и Ми-6. Правда, после того допроса его никому и показать было нельзя. Кусок мяса. Пришлось оттащить на место боя и минометную мину на грудь. Тротиловая шашка, Бигфордов шнур, бабах, и нет никакого репортера. «Одобряю», — ответил я на невысказанный вопрос. «С этим работай так же. Наглые думают, что они самые хитрые. Назвали шпиона журналистом, и все можно. Нет, с нами такие игры не пройдут. Мотай его по полной. Сначала, конечно, попробуй мозгобойку, а потом можешь переходить к классике. Меня и Карпенко интересуют любые данные о связях Японии со Штатами и Британией и о текущем состоянии японского флота. Меня, конечно, больше интересует первое, а Карпенко — второе. И не стесняйся в методах, не до сантиментов. В крайнем случае отправим его кормить рыб». «А не жалко его? Человек ведь». «Ну ты, Михалыч, будто и не наш. А эти человеки жалели наш народ и нашу страну, когда делали ей гадости. Причем им не мешало даже то, что в этот момент мы были союзниками, что в Первую мировую, что во Вторую. Все последние 150 лет они гадили нам ежедневно и неустанно, пытаясь разрушить нашу страну и сжить со света наш народ. Ты еще про общечеловеческие ценности вспомни. Для меня этот гад — ядовитый паук, на вроде каракурта, растоптать которого мой долг». «Да пошутил я, Паша!» Михалыч раздавил бычок в пепельнице. «За нагло не беспокойся, сделаем в лучшем виде. Ты мне лучше скажи, что ты задумал». «Пока все в стиле нашей конторы. Маленькими шагами к великой цели. Вступим в монастырь, дослужимся до настоятелей и сменим устав. Все как всегда. Ничего конкретного, пока все в общих чертах. Николашка и его преемник, земельный вопрос, ликвидация безграмотности, индустриализация, перевооружение армии и флота. Вопросов больше, чем ответов. Но сначала надо выиграть эту дурацкую войну, быстро и с разгромным счетом. Желательно, чтобы по итогам войны авторитет России вырос до небес, и она укрепилась на Дальнем Востоке. Неплохо бы сделать Корею вассалом России. С корейцами мы уживаемся лучше, чем с китайцами. В Маньчжурии можно создать подконтрольное буферное государство, или как-то так. Да и Ляодун туда же. Отгородимся от Китая. Получим союзника на дальневосточном ТВД. Япония должна обанкротиться и рухнуть обратно в Средневековье, после чего крах облигаций японских займов немедленно разорит тех, кто финансировал эту войну. Германия должна почувствовать, что хватка Британии ослабла, а Россия сильна как никогда, и бросится в колониальную экспансию, оспаривая британские и французские колонии. Уделом англосаксов должно стать сбережение своего курятника от германского хищника, благо их колонии разбросаны по всему шарику, а попытка защитить все сразу приведет к распылению средств. Такие внешнеполитические последствия русско-японской войны способны дать нам союз с Германией и 10-15 лет мирной передышки. Но до этого еще надо дожить». «Ну ты и монстр!» — Михалыч стукнул кулаком в стену каюты. «Это же, если получится, то всю историю 20 века на 180 градусов развернуть можно, чтоб к 2000 году миллиард русских на 1/4 части суши. Обещал же Менделеев полмиллиарда к 50 году». «Не монстр, а политик. Все, что я тебе рассказывал, это так, на глаз. А в принципе эти вещи считать надо. А надо программистов из группы Тимохина привлечь. Все программы для изделия они сами писали. Дам им формулы, исходные данные, пусть копят базу». «Ладно, иди вводи своего гения в курс дела, готовьтесь. Через 3 суток, Артур». Он открыл дверь кабинета. «А я пойду побеседую с журналистом. Он, наверное, уже созрел». 11 марта 1904 года. 16:00 по местному времени. Желтое море. 34 градуса северной широты. 124 градуса восточной долготы. Борт БПК «Адмирал Трибуц». Павел Павлович Одинцов. Штирлиц шел по коридору. Тьфу ты, какая только ерунда не лезет в голову. Вхожу. Ну, Сергей Сергеевич, с победой тебя. Жмем друг другу руки, садимся. Итак, Павел Павлович. Карпенко побарабанил пальцами по столу. Докладывай, до чего додумался. Если ты не сумеешь, то и наши труды все в холостую. Доложу, а чего ж не доложить? Я разложил по столу карточки. Вот такой пасьянс. Фигура номер один. Николай II. Его императорское величество. Личность сложная, неоднозначная, специфичная, но не способная управлять не только страной, но и заштатным колхозом. Болезнь лечению не поддается. Медицина тут бессильна. При нем императрица Александра Федоровна по прозвищу Гессенская муха, носительница гемофилии и англофильских идей. И неизвестно, что опасней. А так валял бы Николай на диванчике балеринку Ксишинскую, бед в разы было бы меньше. В общем, не женщина, а живая ходячая бомба под Россию. Отдельно специально для тебя. Дядя царя, генерал-адмирал. Главный путаник на русском флоте. Правда, как хрущ на патефонной иголке флот не пилил. Но и хорошего тоже сделал мало. Светский человек, что поделаешь. Считай четверть века его генерал-адмиральства, и в результате Россия перестала быть великой морской державой. Поскольку он чрезвычайно увлечен светскими мероприятиями, преимущественно в Париже, то его внимания, я надеюсь, мы счастливо избежим. Надо будет только озаботиться, чтобы никакая падла заранее донос не накатала. На этом негативные персоны в первом эшелоне заканчиваются. Теперь о более приятном. Фигуры положительные. Главная фигура, на которую можно сделать политическую ставку, великий князь Михаил Александрович. Молод, всего 26 лет. Что самое интересное, почти точный ровесник товарищу Сталину. Всего на 2 недели его старше. Болезненно честен и, как бы это сказать, справедлив. Но тоже имеет недостатки, по молодости и от нечего делать думает не головой, а тем, что у него между ног. Но это дело поправимое. «У Николая осталось непоправимым», — впервые возразил Карпенко. «Половой гормон, когда в молодую голову бьет, тротиловый эквивалент посчитать невозможно. В голове все на куски разносит». «В любом случае, Сергей Сергеевич, менять их надо с братцем местами. Хуже не будет, а будет только лучше. А в этом нам поможет одна умная женщина, которая им обоим доводится матерью, Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмара. Умнейшая женщина, но, к сожалению, отстраненная от власти. Это безобразие тоже надо будет исправить. Такой талант в ту не пропадает. Кстати, сынок Никки клялся, что править будет только до совершеннолетия братца Мишкина, а потом оставит этот пост. Не оставил. Видимо, крайне сладок оказался наркотик власти, да и женушка его с амбициями. И самый последний член Большой Тройки — троюродный дядя царя, внук Николая I, великий князь Александр Михайлович. Грамотный морской офицер, политик, один из последних романовых тружеников. За 2 года до случившегося предсказал русско-японскую войну. Крайне нелюбим генералом-адмиралом, и всячески им угнетаем, хотя это взаимно. На ум приходит даже понятие «травля». Выход на сии высокие круги мы должны получить через адмирала Макарова и только через него. Фигура же наместника Алексеева весьма неоднозначна, и к ней еще надо подбирать ключи. Поэтому, что бы ты ни делал, риск для Степана Осиповича должен быть минимален. И вот еще что. Для политического эффекта желательно максимально громкая победа. В идеале эскадра Того должна быть уничтожена до последнего корабля, причем так, чтобы это видели из кораблей флота, из береговых батарей. Тогда, имея на руках полную колоду козырей, можно будет начинать настоящую игру. «Пал Палыч», — перебил меня Карпенко, «потеря 6 броненосцев первого боевого отряда поставит японский флот в очень нелегкое положение. Они уже не смогут рассчитывать на победу в линейном бою, да и в войне вообще». «Сергей Сергеевич, не забывай про англичан. Наша группа, особенно Трибутс, с быстрым, конечно, крайне тяжелая гиря на военно-морских весах. Но англичане могут бросить на японскую сторону 6 броненосцев в базе в Вейхавее, 8 в Сингапуре. Все это не считая флота Метрополии, который явно пойдет сюда короткой дорогой через Суэц». «Мы несколько больше, чем ты думаешь. На Вилкове находятся 3 контейнера с особо ценным грузом. В одном 10 гидрореактивных ракет «Шквал», в другом 12 электроторпед «УСЭТ-80», в третьем 12 старых парогазовых торпед 53-65К, там же десяток авиаторпед АТ-3 для противолодочных вертолетов. Вдобавок к 5 имеющимся у нас по штату и 8 в составе комплекса «Раструб-Б». «Ладно, Сергей Сергеевич, я тебе выдал все, что надумал. А теперь ты, друг мой, поделись своими планами. Ведь это сражение будет иметь значительный политический резонанс. Короче, для достижения полного эффекта от Порт-Артура не должен уйти ни один целый корабль. Ведь победа должна быть такой, чтобы Россию и весь мир как током дернуло, чтоб сам Николай послал сюда своего доверенного друга детства Александра Михайловича и любимого младшего брата Михаила». «Ну, Сергей Сергеевич, я слушаю». «Значит так». Карпенко расстелил на столе большую схему Порт-Артура и окрестностей. «Согласно данным историков, 14 числа адмирал Того должен подойти к Порт-Артуру всей своей эскадрой, за исключением разве что миноносцев. Вот черная линия, это его путь. В 10 часов утра его флагман «Микаса» доходит до траверса горы Крестовой и ложится в дрейф за пределами дальнобойности береговых батарей. Идти он будет, судя по схеме, не вдоль берега, а со стороны моря, с юго-востока. Этот момент мы еще на месте уточним авиаразведкой. А дальше имеет место быть кильваторный строй из вытянутых в нитку 6 броненосцев, 2 броненосных и 4 бронепалубных крейсеров. Во-первых, в атаку пойдем парой «Трибутс быстрый». На первом этапе идем курсом на острова Санчандао с таким расчетом, чтобы пропустить замыкающий корабль японской эскадры вперед, к Артуру, примерно на 7 миль. Не доходя 45 кабельтовых до их трассы, закладываем последовательный разворот налево и ложимся на курс, параллельный курсу японской эскадры. Выходим на скорость 25 узлов и догоняем японцев, которые будут держать экономические 10-12 узлов. С дистанции 70 кабельтовых открываем артиллерийский огонь по замыкающему японскому бронепалубному крейсеру, и «Трибутс», и «Быстрый» будут вести огонь фугасными боеприпасами. Из-за более короткой дистанции боя интервал между очередями будет меньше, и за время, отведенное на поражение одной цели, мы успеем дать 3-4 очереди. А это по 60-80 снарядов каждого типа. Из них прямых попаданий — от 25% в начале боя до 40% в конце. Для увеличения надежности поражения я бы увеличил длину очереди из АК-100 до 15 снарядов на ствол, а АК-130 до 7 снарядов на ствол, по крайней мере для 2 замыкающих крейсеров. На поражение каждого бронепалубника будет отведено по 2,5 минуты. Когда артиллерия переключится на 3-й бронепалубный крейсер, из торпедного аппарата правого борта будет выпущена торпеда «Шквал» по заднему из броненосных крейсеров. В тот момент, когда наша артиллерия откроет огонь по головному японскому бронепалубному крейсеру, до своей цели дойдет первый «Шквал», и по второму броненосному крейсеру будет выпущен еще один «Шквал», опять из аппаратов правого борта. Дело в том, что когда мы начинаем убивать хвост японской эскадры, единственной реакцией Того будет приказать развить полные обороты машин и последовательно повернуть влево, в открытое море, По расчетам моих офицеров, которые составляли этот план, к тому моменту, как мы покончим с бронепалубниками, в левую циркуляцию уже будет входить последний из японских броненосцев. Тогда мы последовательно закладываем правую циркуляцию, беря курс к берегу, расходясь с японцами на контркурсах левыми бортами. А там у нас полностью заряженные торпедные аппараты. И вот кульминация всей операции. Веер торпед «Шквал». 4 наши и 2 с быстрого по японским броненосцам. Время хода от 2 до 1,5 минут. Обгадиться успеют, а подтереться уже нет. После попаданий сбрасываем скорость и держим курс к берегу. А там уже, Пал Палыч, нас будет ждать Степан Осипович Макаров и компания. А это уже твоя епархия. Понимаю. Я побарабанил пальцами по столу. Только вот первый контакт с героем-адмиралом и наши дальнейшие совместные действия против японского флота — это наша общая проблема. Даже больше твоя. Ты же у нас сам без 5 минут адмирал. Корабельную группу к Артуру привел. Японцев по пути ощипал. Ну, если еще флот Того разгромишь, так это будет вообще хорошо. А вот моя епархия, то есть большая политика, сие есть проблема из проблем. К примеру, как аккуратно отстранить от власти нынешнего царя и заменить его на менее легитимную, но более адекватную фигуру, того же Михаила Романова? Так сразу взять и заменить? Карпенко усмехнулся. А не выйдет ли боком? Может, вменяемый премьер? Ага, а потом сиди и жди, когда на лесу Алису найдет какой-нибудь бзик. Так тот премьер до первого бзика и просидит. Нет, не так надо. Когда я начинал в 99-м, мой первый шеф Борьку-козла, как обгадившегося кутя из Кремля, выставил. У него и учиться будем. Так, Сергей Сергеевич, ведь вы и сейчас мой шеф, а Рогозин просто начальник. Теперь оба они остались там, а мы здесь. Так что придется быть особо аккуратными. Сначала вступить в монастырь, потом дослужиться до настоятелей, потом менять устав. «А у нас есть время быть аккуратными?» — скривился Карпенко. «Да он любые наши победы за пару лет в задницу спустит. Да и нас, как Столыпина, свинья неблагодарная». «Я ж тебе сказал, Сергей Сергеевич, заменим его, и достаточно быстро. 1/2, в крайнем случае, год. Для этого и нужны резонансные подвиги, чтобы в определенных кругах поддержку накачать. Насчет политики в империи. Ты понимаешь, что для переворота придется создавать офицерскую организацию? И что интересы господ офицеров не во всем совпадают с интересами России? И что гнили в офицерских рядах ничуть не меньше, чем в Зимнем дворце? И что часть их благородий солдат и матросов вообще за людей не считает? И давай договоримся так. Я тебя понимаю и полностью с тобой солидарен. Работать будем тихо, чтоб все обошлось, как в 99-м. Крокодиловы слезы и добровольная отставка. Никакого шума, никаких революций. Сие вредно действует на здоровье государства. Я встал и пожал Карпенко руку. Ну, спасибо за разговор. Пора и честь знать.